Глава 6. Правду и только правду. Они прошли примерно с полкилометра, когда Гриф сказал «тормозни». Подошел, развязал бандану и сразу толкнул Алексея в грудь. Ослепленный ярким светом, щурясь на дневной свет, Алексей попятился, нелепо взмахивая руками. Он почувствовал, как его словно что-то ухватило за плечи и тянет с нарастающим усилием. Он сделал еще несколько шагов, а затем, испугавшись окончательно, извернулся, упал на живот, вцепился в траву и обернулся. Позади ничего особенного не было, если не считать облезлую полусгнившую шкуру какого-то мутанта да легкое волнение воздуха, словно над нагретым асфальтом в жаркий летний день. «Зачем?» — выкрикнул Алексей, подтягиваясь на локтях и цепляясь мысками берцев за землю. Гриф с невозмутимым лицом скинул с плеча абакан, снял с предохранителя и нажал на спусковой крючок. Громыхнул выстрел. Пуля впилась в землю в нескольких сантиметрах от правой кисти Алексея. «Ай!» — вскрикнул тот и отдернул руку. Снова выстрел. Вторая пуля легла чуть ближе. Алексей отпрянул, дернулся назад. Следующая пуля, продырявившая рукав куртки, вынудила его отползти назад, и он тут же ощутил нарастающее воздействие воронки. Его тащило к центру аномалии. Не сильно, едва-едва, как киношного героя, которому еще надо успеть многое сказать. Алексей напрягся, вжался в землю, пальцы вцепились в жидкую траву. Он отчаянно посмотрел на Грифа и заорал: «Можно же обойти!» «Воронку можно», — невозмутимо согласился Гриф. «А вот мои сомнения — никак». Он вытащил из кармана бело-серый лоскут, который отвязал со шлевок, присел на корточки. «Что это?» — выдохнул Алексей, ощущая, как левая нога соскальзывает. «Сам скажи». Гриф развернул материю с бурыми линиями на ней. Одного взгляда Алексею хватило, чтобы понять. «Откуда она у тебя...» Нога соскользнула. Алексей прижался щекой к земле, стараясь увеличить площадь сопротивления, судорожно заскреб берцем по сухой земле, ища опору. Гравий-аномалия усиливала хватку с каждым проигранным жертвой миллиметром. «Помоги!» — простонал Алексей. «Только после того, как получу ответ», — ровным голосом вещал Гриф. Посмотрел на Алексея и добавил. «Я бы на твоем месте с ответом не тянул. Воронка давно не разряжалась. Она тебя так обнимет, так прижмет, что косточки затрещат». «Так откуда она у меня?» Он склонил голову и внимательно заглянул в перепуганные глаза Алексея. «Я не знаю!» — прокричал тот, и его левая рука с пучком травы оторвалась от земли. Рывком, словно хищник жертву, мясорубка дернула Алексея на себя. Сморщившись от напряжения, Алексей правой рукой проскреб по земле, левый вцепился в кочку. Мыски берцев, как плуги, пропахали грунт, оставляя борозды. Его тянуло все с нарастающей силой. «А если подумать...» Продолжал допытываться сталкер, равнодушно взирая на разворачивающуюся драму. «Клянусь!» — проскрежетал Алексей. «Знаешь ли...» — Гриф с наигранным любопытством посмотрел на клок майки. «Мне еще в передозе показалась твоя рожа знакомой и звездочка на грабке. А когда на штрипках обнаружил узелок из твоей, так сказать, карты, и вовсе утвердился в мысли, что мы знакомы». Гриф снова посмотрел на сползающего уже безостановочно, еще медленно, но все набирающего ход Алексея. «Я вот чего не пойму. Как тебе удалось засрать мне мозги, что я ни хрена не помню? Начни сознаваться, и я дам тебе договорить в спокойной обстановке». «Я впервые увидел тебя в баре. Меня Гейгер направил. Я не знаю ни про какие, твою мать, штрипки!» — завизжал Алексей. Ему удалось зацепиться. Он лежал, распластавшись, прижимаясь к земле. «Сам напросился», — сказал Гриф негромко, словно самому себе. Встал и нацелил автомат в голову Алексею. «Да пошел ты!» Вскинулся Алексей, с яростью посмотрел на Грифа, и его поволокло неумолимо, быстро. «Хватайся!» — услышал он и тут же судорожно вцепился в ствол протянутого автомата. В тот момент, когда пальцы обхватили холодный металл, Алексей подумал: «Сейчас он выстрелит». Медленно, помогая рукой и ногами, превозмогая боль от врезавшейся в кожу мушки, Алексей, наконец, выкарабкался.